Все просто великолепно. Где я должен расписаться? Осталось лишь одно малюсенькое, крошечное сомнение. И я умышленно выбрасываю его из головы, попросту отказываясь признавать его существование. Но оно не уходит. Небольшое и такое далекое опасение, притаившееся в тайном уголке моего сердца, но я не могу отрицать, что оно там есть. Его даже не назовешь тучкой на ясном небе идеального дня. Так, скорее, отдаленный раскат грома. Видите ли, я сам знаю, что нахожусь в этой команде по двум причинам. Разумеется, потому что я люблю ее. Я люблю свою невесту, люблю свою Сид. Но еще и потому, что, как бы лучше выразиться, я хочу заново построить свою семью. Дело даже не только в том, что на этот второй раз я хочу стать правильным мужем. Еще я хочу стать правильным отцом для ее дочери, для всех детей, которые у нас могут быть, и еще для моего мальчика. Я хочу, чтобы у него, как и у меня, была семья. Еще одна попытка создания семьи. Я здесь из-за этой необыкновенной женщины, но еще я здесь из-за своего сына. Это ничего. Нормально. Это простительно находиться здесь сразу по двум причинам. Из-за двух людей. Это ничего, что история нашей любви является лишь частью всей истории. Кто-то обращается к нам, и я пытаюсь отогнать от себя этот отзвук отдаленного раската грома. Регистратор спрашивает невесту, обещает ли она любить и беречь своего мужа. «Да», — отвечает моя жена. Я делаю очень глубокий вдох. И вслед за ней тоже отвечаю «Да». Глава первая. У моего сына новый отец. Он вообще-то не стал называть этого парня папой. Конечно, нет, мой сын так со мной не поступит. Но я все равно не должен обманывать себя. Этот парень, Ричард, чертов Ричард, заменил меня во всех важных делах. Ричард находится с моим сыном, когда тот завтракает. Шоколадные кукурузные хлопья, да? Вот видишь, Пэт, я все еще помню твое любимое лакомство». Ричард находится там, когда мой мальчик тихонько возится со своими игрушками, героями из «Звездных войн». Он старается не шуметь, потому что Ричарду больше нравится Гарри Поттер, и он совсем не разбирается в «Звездах смерти», «Световых мечах» и «Рыцарях-джедаях». Ричард находится там и ночью, в постели матери моего сына. Это тоже приходится учитывать. «Ну и как ты поживаешь?» Я задаю сыну один и тот же вопрос каждое воскресенье, когда мы устраиваемся за столиком с коробками Happy Meal в местной закусочной Burger King. Со стороны мы смотримся точно так же, как и множество других воскресных пап с маленькими мальчиками и девочками. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. «Хорошо», — отвечает он. «Только и всего». «Хорошо? Просто хорошо?» Смешно и немного грустно, потому что, когда он был маленьким, он ни секунды не молчал, так и засыпал меня вопросами. «Откуда тебе известно, когда надо просыпаться утром? Куда я отправляюсь, когда засыпаю? Как я расту? Почему небо не падает на землю? Ты ведь никогда не умрешь, правда?» «Конечно же, мы с тобой никогда не умрем, да? Звезда смерти больше луны». Так вот, раньше его было совершенно невозможно остановить. «В школе все в порядке. Ты со всеми в классе дружишь. У тебя все хорошо, дорогой. Я никогда не спрашиваю его о Ричарде».